Псалом 1. Ты ли тот, который должен прийти? Евангелие от Матфея. Глава 11, стих 2. Точка бифуркация. 22 февраля 1917 года. Петроград. День этот начался на удивление рано, как в печальные дни после кончины царя-миротворца. Увеселения были запрещены, и благотворительный бал, устроенный накануне матушкой Марией Фёдоровной, напоминал скорее помпезные старческие посиделки, нежели торжественный прием самого роскошного двора Европы. День этот стоял серый и теплый, никчемный и незаметный, затерявшийся в бесчисленной череде таких же незначительных и печальных дней, которыми наполнена любая другая зима российской Ингерманландии. Покрытые инеем стекла придворных экипажей, снующие через парадный вход потоки сановников и дворян, свиты и дипломаты, дамы в роскошных уборах. Все было как всегда. И все же в воздухе, словно насыщенным электричеством, именно в этот совсем незаметный день зрело волнение, уколами страха пугающие чуткие натуры, способные уловить флюиды странных энергий, наполнявших воздух противоестественным напряжением. Заговоры зрели всюду в Санкт-Петербурге, в роскошных квартирах дворян-демократов, в столичных особняках фабрикантов-социалистов, в апартаментах великих князей и, конечно же, в царских дворцах. Зимний в этот убогий, забытый Господом жалкий день воистину блистал мистическим великолепием. Сверкая миллионами ламп, украшающих роскошные анфилады, он поражал гостей, проезжающих мимо жителей русской столицы, гордыней своих фасадов, прелестью их убранства и мертвым холодом света, истекающего из окон в грязную безликую ночь. У Юсуповых и Долгоруких рекой лилось вино, а в особняках бесчисленных аристократов горели негаснущие электрические свечи. Князья похищали танцовщиц, в салонах обсуждали революцию и романы. В Александрийском для жителей великого города давали блистательный маскарад. Не пьесу, нет. Настоящую фантасмагорию шика с полудрагоценными декорациями, с гигантскими зеркалами и огромными картинами в золоте, как гимн безумной неги богатых российских сословий. Где-то в Лондоне в это время стрелялись биржевые брокеры и содержатели магазинов. Где-то в Штатах бастовали взбешенные локаутом металлурги. Падали акции парижских банков, и в недалеком Стокгольме на экстренное заседание собирал управляющих нефтяной магнат Альфред Нобель. Экономические кризисы и чудовищная мировая война шагали по творению Божьему вместе, будто взявшись за руки, тяжелой поступью сотрясая основы колониальных держав, собирая печальную дань в виде рухнувших трестов и остановленных производств. Миллионы убитых солдат, покалеченных, раненых, вдов и сирот, изломанных жизней и потерянных состояний. Однако здесь, в Петербурге, столице одной из шестой части света, пирующей во время чумы, не было до этого дела. Хоть потоп, и да здравствует революция. Революция, впрочем, пока воспалялась опухолью только в мозгах безумных социалистов, а также, как ни странно, в роскошных салонах аристократии. Революция не выплескивалась на улицы потоками митингующих и плотинами баррикад. Ночные проспекты, освещенные зябкой русской стужей, оставались полны покоя и тишины. Пока еще оставались. От мистических огней Зимнего дворца по тонкому снегу, выпавшему вчера, едва припорошившему землю свежим нетронутым сверкающим полотном, на каменную брусчатку Эрмитажа и набережные через ворота, украшенные латунными вензелями, выехала одинокая карета. В окружающем царстве кладбищенского покоя, где ночная тишина звенела в ушах почти физически, это скрипучее творение инженерной мысли выглядело нелепо и неуместно. Деревянные рессоры жалобно стонали под тяжестью кареты. Из ноздрей взмыленных лошадей вырывался пар. Николай II, затаившийся за плотными шторами своей повозки, самой убогой, которую только смогли отыскать во дворце, давно пересевшим на самобеглые коляски и самокаты, которые снобы аристократы с важностью именовали автомобилями. Едва приоткрыл на окне каретные дверцы край занавески, Через узкую щель в подернутом морозным узором стекле перед ним разворачивалась столица. Умиротворенная, спящая, припорошенная девственным белым снегом. Императорский моторный экипаж, машины сопровождения, а также конные эскорты из полуроты казаков лейб-конвоя в алых черкесках, вопреки обыкновению, сегодня остался в Зимнем дворце. Рядом с Николаем сидело только два человека. Один, высокий, надменный мужчина с немного безумным взглядом, звался графом Владимиром Борисовичем Фридериксом. Второй, узкоплечий, худой, но при этом крепкий, Володей Воейковым, флигель-адъютантом Его Величества. Воейков дремал. Измученный минувшей бессонной ночью, я отвернулся от обоих спутников и чуть прикрыл воспаленные от трудов глаза. Тело царя все еще стискивало меня неудобством и непривычкой. Однако, учитывая, что прошли уже сутки от вторичного возрождения, я начал к нему медленно привыкать. Его императорское величество, Божьей милостью Николай II, самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, государь туркестанский и прочее, вопреки моим ожиданиям, оказался вовсе не субтильным бородатым доходягой, каким я его представлял по отрывочным сведениям, а вполне крепким, пусть невысоким, но физически сильным мужчиной. В Санкт-Петербург, вернее, в благоприятную точку бифуркации, призванную изменить движение истории человечества, мы с Каином прибыли вчера вечером, если, разумеется, подобное определение времени подходит для описания темпоральных перемещений. Весь прошлый день был занят аудиенциями, а также никчемной дипломатической болтовней. И сейчас истекал примерно 12-й час нашего пребывания здесь. Высадку в прошлое я вспоминал со страхом и содроганием. Шагнув в портал, мы с Каином погрузились во тьму. Затем окружающее пространство заполнили всплески пламени и жгучая боль. Как позже пояснил мой полубожественный спутник, его машина не могла перемещать во времени материальные предметы и переносила в прошлое только чистую информацию, некий сгусток сигналов, способных вместить в себя матрицу памяти человека. Принцип подобного переноса остался для меня непонятен, но объяснение я принял с легкостью, поскольку оно согласовывалось с моими ущербными познаниями в физике. Материя сквозь время не транспортируется, но вот душа человеческая вполне. Как бы там ни было, с телом-роботом я распрощался. Было странно, но индивидуальная память моя с одинаковой легкостью могла размещаться как в электронном мозге алюминиевого андроида, так и в человеке из прошлого. Я не вполне понимал, что именно произошло с личностью Николая II после подселения, но на данный момент это меня совершенно не беспокоило, ибо иных впечатлений хватало с переизбытком. Тёмный куб Каина соединял свойства нейронного сканера, передатчика информации и крематория. Куб снял с нас матрицы личности, а сами тела уничтожил, обратив в пепел. На долю секунды меня захлестнула боль. Мир заслонили яркие всплески пламени. Затем машина перебросила наши матрицы в заранее выбранные тела. Я не знал, копировалась ли полностью моя личность, или только набор воспоминаний, позволяющий Николаю Романову отождествлять себя с Ники из Антарктиды. Но одно уловил хорошо. Техника Каина не позволяла перебрасывать сквозь время материю, но материальный мир при этом менялся реально. Пусть в прошлое переносилась только матрица хронокорректора, но с момента появления матрицы в голове местного реципиента нить времени обрубалась. Место, куда мы прибыли, не являлось альтернативой или параллельным миром. Мы с Каином находились сейчас в 1917 году единственно возможной земной истории. Мы были в прошлом моей планеты на самом деле, и будущего, из которого мы явились, отныне просто не существовало. Как это было возможно и каким образом теория перемещений в прошлое сочеталась с наличием в будущем родных миров Каина, где обитали его соплеменники, никто не объяснял. Каин разглагольствовал об энергетических сферах, что защищали миры хронокорректоров от темпоральных изменений на других планетах, а также о теории изоляции, согласно которой каждая звездная система существует в своем локальном времени, совершенно независимо от прочих звездных систем, до выхода местной цивилизации в дальний космос. В подобном урезанном объяснении оставалось уйма неясностей, но переспрашивать я не стал, поскольку после перемещения меня поглотили куда более насущные вопросы. Меня волновало, как Каин вообще мог предлагать оставить меня в покинутом будущем. По его собственным словам, при перемещении матриц это будущее исчезало. Останься я там, и я бы просто перестал существовать. Подобные размышления бросали тень на искренность моего воскресителя. А эта искренность, между тем, служила единственным фундаментом моей личности. Еще более меня беспокоила связь между точкой фокуса, куда мы прибыли, и планом Каина по спасению жизни на планете Земля. На первый взгляд, между ожидаемой здесь революцией и вымиранием биологических видов через миллионы лет не существовало никакой взаимосвязи. Выводы Каина казались абсурдом. Однако хронокорректор не спеша объяснил мне все. Оказалось, наш мир не был единственным, в котором металлический бог выискивал кости и черепки для археологического собрания. Каин занимался своим ремеслом долго, и мертвых планет изрыл множество. По большей части погибшие миры являлись могилами цивилизаций, не сумевших выбраться в космос. Не все из таких народов гибли в междоусобной войне, как мы. Очень многие вымирали от нехватки ресурсов и загрязнения экосферы. Но повсюду результат был один — непригодный для дыхания воздух, исчезнувшие или отравленные моря. Сохранение жизни и распространение ее за пределы планеты зависело, по словам Каина, от сохранения цивилизации, как сохранение огорода зависит от наличия на нем фермера. Жизнеспособность цивилизации, в свою очередь, была завязана на выход в космическое пространство. Шагнувшие к звездам имели шанс выжить, все прочие — только шанс умереть. Рывок в дальний космос был труден необычайно. Он являлся титаническим, почти невозможным усилием, требовавшим напряжения всех сил и ресурсов планетарной цивилизации. Помимо промышленного и научного потенциала, важнейшим условием такого напряжения являлось наличие общей планетарной власти. Формула выживания таким образом оказалась безумно проста. Перед дорогой к звездам планета нуждалась в объединении. Консолидация мира могла идти разными путями. Редко путем добровольного слияния государств и значительно чаще — кровавыми войнами и бушующими всплесками миграций. Соль заключалась в том, что такое объединение кровью могло иметь место только в достаточно ранний период развития, пока уровень технологий не позволял создать оружие, способное уничтожить саму цивилизацию, как ни смешно, в той самой войне за объединение. Пустынный пейзаж в оставленном будущем наглядно свидетельствовал, что человеческий род не преуспел в этой гонке. Обрывки памяти подсказывали, что в истории планеты Земля было несколько разных эпох, когда одна или другая могучая нация могли объединить весь мир силой оружия или культуры, однако этого не произошло. С течением веков население росло, и места становилось все меньше. При этом мы не смогли выйти в космос, но умудрились создать чудо-оружие. Результат катился под моими ногами в оставленном будущем миллиардом снежинок, гоняемых ветром по бескрайним равнинам планеты-кладбища, от экватора к полюсам. Время гибели вашей расы я датирую примерно 2060 годом человеческого летоисчисления. Вещал Каин, и его голос звучал холодно и методично, будто скальпель, рассекающий ткань времени. Извечное противостояние Востока и Запада, чудовищная перенаселенность и истощение ресурсов сперва породили тлеющие очаги конфликтов, которые затем, словно огонь по сухой степи, переросли в глобальную схватку на выживание. Вы так и не успели объединить всю планету, не сумели совершить рывок к звездам, но зато довели до совершенства искусство самоуничтожения, создав ОМП. Причем одновременно в нескольких государствах. И этим подписали себе приговор. Он сделал паузу, давая словам проникнуть в мое сознание. В условиях, когда технологии убийства опережали мудрость правителей Только единая мировая держава могла удержать человечество от падения в пропасть. География Земли, баланс сил великих держав. Все говорило о том, что объединение было возможно, но... В дело вмешался хаос. Фактор случайности, во многом определяющий, как это ни странно, прогресс или гибель цивилизаций. Каин резким жестом указал на окно, будто этим движением обозначал весь окружающий нас новый мир. Фокальная точка, в которую мы переместились сейчас, расположена на рубеже двух веков. За полтора столетия до гибели человеческой расы и за 50 лет до создания ОМП. Этот краткий период, я именую его экстремальным отрезком. Последний шанс для хронокорректора. Шанс сковать раздробленный мир в единый кулак. Перенаправить энергию цивилизации не на самоистребление, а на прорыв к звездам. И все, что происходит вокруг нас сейчас. Не фон, а ключевые элементы мозаики, которую нам с вами предстоит собрать. Я слушал. Молчание было моим единственным ответом. Тяжелым и безгласным. Мне оставалось только кивать. Я не выспрашивал у металлического спасителя подробностей того, как именно произошла катастрофа. И какой из государств стал зачинщиком бойни. Не поворачивался язык. Эти вопросы обжигали сознание. Но задать их значило признать, что все это правда. В музее Каина на мертвой земле хранились останки. Они лежали там, завернутые в прозрачную упаковку. Немые свидетели апокалипсиса. И каждый предмет казался мне криком, застывшим в вечном безмолвии. Штурмовые винтовки, когда-то выплевывавшие свинцовую смерть сотнями человеческих жизней в минуту, теперь были изъедены временем и коррозией. Их приклады рассыпались в труху. Стволы скрючились от ржавчины. Осколки бомб и гранат, рваные и острые, как вспышки моей урезанной памяти. Монеты, оплавленные в безымянных пожарах. Скелеты автомобилей, изуродованные взрывами. И даже посудные черепки. Все эти предметы были мне слишком знакомы. Не в том смысле, что я держал их в руках, нет. Но они отзывались во мне чем-то глубинным. Будто я видел их не здесь, не сейчас, а тогда. В другой жизни, которая теперь казалась лишь сном. В памяти всплывали обрывки. Короткие реплики, звуки, смех, плач, гул двигателей. Призрачные лица, расплывающиеся как тени. Световые пятна. Вспышки фар, зарево пожаров, мерцание экрана в темноте. Эти обрывки не складывались в картину, но их было достаточно. Достаточно, чтобы не задавать лишних вопросов. Потому что ответы — все эти ржавые винтовки, оплавленные монеты, искорёженный металл — уже лежали передо мной и кричали о прошлом громогласнее любых слов. Кроме причин и следствий предстоящей работы, с каждым часом меня все сильнее беспокоила собственная память. Она и раньше давала сбои. И видит Бог, пока я бродил по снежным пустыням мертвой земли. Воспоминания прошлой жизни крутились в черепе калейдоскопом картинок, переплетением обрывков и бликов, услышанных откуда-то фраз, искаженных лиц и видений. Сейчас же эта память чудовищно преобразилась. Нет, я не вспомнил подробно минувшего детства, работу и сослуживцев, первую девушку, первый секс и первого друга. Однако нечто, возникшее в голове, вдруг превратило страдающего амнезией бездельника в настоящее хранилище данных. Данные помещались в маленькой компьютерной папке, которая висела передо мной прямо в воздухе, точно перед глазами. Именно так, в пустоте. Мысленно дотронувшись до нее микроскопическим манипулятором, лапкой, также зависшей в воздухе, но подчинявшейся мне как собственная рука, я мог сдвинуть папку, переместить ее в сторону, дотронувшись дважды раскрыть, и тогда передо мной разворачивался широкий лист с содержанием. Развернутый лист оставался полупрозрачен. Читая его, я одновременно видел все то, что происходило вокруг. То есть лист был виртуальным, являлся видением мозга, чем-то вроде галлюцинации или внутренней голограммы, а не предметом из атомов и молекул. Иногда, чтобы проверить, я упирался лицом в стену или в предплечье, но погруженные в дерево или в тело буквы по-прежнему оставались видны, а лапка могла их касаться или перемещать. Работав с воображаемым манипулятором, избрав содержание нужный пункт, я мог развернуть его в форму отдельной страницы. Страницы эти содержали тексты и фотографии, в основном касающиеся различных исторических деятелей и событий. Передо мной находилось нечто вроде энциклопедии со статьями на самые различные темы. Однако технической информации, схем или чертежей, описание конструкции или инженерной документации виртуальный справочник не содержал, что показалось мне странным для снаряжения хронокорректоров. Логика подсказывала, что главным достоинством визитёров прошлое должна являться, если не техника будущего, то хотя бы знание о ней. Знание, способное обеспечить сугубо техническое превосходство над далекими предками. Ничего подобного не было в виртуальной шпаргалке. Однако имелась масса другого. Пунктом, который возглавлял содержание призрачной энциклопедии, значилось «Введение в корректировку». Кликнув по нему лапкой, я узрел виртуальный листок, заполненный текстом на одну четверть. Ей-богу, это было самое краткое чтиво из всех, что я открыл до этого в энциклопедии. Введение содержало короткий перечень. Ни пунктов, ни лиц, а неизвестных мне дат. Каждой дате соответствовало несколько предложений, описывающих события, произошедшие в тот или иной день текущего 1917 года. События описывались довольно сумбурно и рвано, а даты, насколько я мог судить, объединялись вместе некой внутренней логикой и вели к единому, немного пугающему результату. Дословно список оглашал следующее. 23 февраля, четверг. Император покидает столицу и отправляется в Ставку. Начало инициации беспорядков в Санкт-Петербурге. 24 февраля, пятница. Император прибывает в Ставку. Инициация беспорядков в Санкт-Петербурге достигает результата. Забастовка пекарей. Одновременно произведен локаут Путиловского завода. 25 февраля, суббота. Для усиления эффекта от беспорядков провоцируется измена столичного гарнизона. Среди солдат распространяются слухи о немедленной отправке на фронт. 26 февраля, воскресенье. Запланированное расширение беспорядков. Количество бастующих, которым известно о заведомой пассивности войск, неуклонно растет. 27 февраля, понедельник. Взрывообразное расширение беспорядков. Число бастующих достигает 200 тысяч. Заговорщики теряют контроль над массой. Солдаты гарнизона присоединяются к демонстрантам. 28 февраля, вторник. Активизация Совета рабочих и солдатских депутатов. Контроль заговорщиков над беспорядками утрачен. Массовые погромы. Учащаются случаи поджогов домов. Убийство офицеров гарнизона, травля жандармов и полицейских. 1 марта, среда. Разрешение ситуации. Император возвращается в столицу с войсками для подавления бунта. Среди мятежников паника. Восставший гарнизон выражает готовность сдаться. Массовые демонстрации рабочих прекращены. 2 марта, четверг. Падение Российской империи. Внимательно я еще раз перечитал. Список дат описывал одну неделю. Всего одну. Однако смысл, что прятался в этих коротких строчках, содержался огромный, и в то же время он ускользал от меня. Я почти догадался, какому именно периоду человеческой истории решил приложить руку Каин. Однако отсутствие внутренней логики в списке событий поразило бы даже несведущего человека. Согласно перечню, монарх некой державы отправился для победоносного подавления бунта. Но на следующий день империя рухнула, не имея на то причин или оснований. Перечитав в третий раз, я с досадой помотал головой. Все это было выше моих способностей к логическому анализу. Хмыкнув, я свернул информационную папку, чуть отодвинул шторку в окне кареты и впился взглядом в скользящие мимо кварталы спящего города. Энциклопедия содержала виртуальную карту местной столицы. Поэтому с географией Петрограда, а также его достопримечательностями, я был заочно знаком. Уже въехали на Аничков мост, и карета, стуча колесами, переползала через Фонтанку. «Я вижу, Ники, вы познакомились с моим виртуальным подарком», — снова обратился ко мне Каин, с бархатистыми интонациями министра двора графа Фредерикса, тело которого, сидящее прямо передо мной в безупречном мундире, он сейчас занимал. «Это прекрасно, ибо сегодняшний день — редкая драгоценность из тех немногих, что я смогу вам уделить». Оказавшись в прошлом, Каин по-прежнему общался со мной на «вы», тщательно соблюдая исторический антураж. Однако жестикуляция его стала живее, чем в мире кладбища будущего. Возможно, сказывалась смена тела. Превратившись в существо из плоти, он стал активней. А кроме того, добавилась мимика, отсутствовавшая у механического носителя. Возможно, сказывались личные пристрастия занимаемой оболочки. Ведь граф Фредерикс, как следовало из той же энциклопедии, отличался весьма крутым нравом, едким юмором и бесстрашным самообладанием, свойственным только опытным и удачливым царедворцам. «Прежде всего, у меня не будет для вас инструкций или советов», — продолжил мой повелитель. «Принимать решения и действовать вы будете сами, по собственному усмотрению. Реципиент, тело которого вы занимаете, является монархом одной из крупнейших держав. Но его функцию я считаю второстепенной. Ваша задача — выжить. Просто выжить, без всяких комментариев и усложнений. Действуя так, как я предполагаю, вы поможете мне самим фактом своего существования». Он сделал паузу, затем добавил с легкой усмешкой. «Надеюсь, в обстановке вы разобрались. А если нет, Ники?» Его голос внезапно стал ледяным. «Сделайте это быстрее. Выход из сложившейся ситуации достаточно элементарен. Однако сама ситуация все же крайне критическая. И времени на поиск решения у вас почти не осталось». «Боже правый», — вырвалось у меня. «Но в чем именно заключается это решение? Как именно я должен действовать?» Каин улыбнулся губами Фредерикса. «Пустое, Ники. Вы разберетесь. Информационная программа, подключенная к вашей матрице, поможет вам в этом. В каком-то смысле можете считать перемещение в новое тело началом службы. Отныне вы служите мне, и ваша жизнь есть награда и одновременно результат, который я от вас жду. Просто останьтесь жить, Ники. Если нет, остальное теряет смысл». Он уже собирался удалиться, но внезапно остановился. Впрочем, Каин помедлил, будто вспомнив о чем-то не слишком важном. «Одну услугу я вам окажу. Назовем ее, скажем, жертвоприношением. В вашей ситуации это небольшое кровавое воздаяние окажется очень кстати. Закончим на этом. Удачи! Сделайте правильный выбор». «Постойте!» — воскликнул я совершенно растерянно, схватив своего спутника за рукав расшитого золотом мундира. «У меня столько вопросов. Хотя бы минуту. Куда же?» Но Фредерикс в этот момент уже трагически закатил глаза и несколько раз спазмически дернулся. Затем обмяк на спинке сиденья, пустив слюну изо рта. Сначала я испугался, что мой, вернее, царя Николая, министр двора отдал Богу душу, однако, приложив пальцы к шейной артерии, почувствовал под ними живую пульсацию. Вероятно, информационная матрица Каина могла свободно перемещаться не только сквозь бездну времени, но и из одного человека в другого. Подобная способность показалась мне весьма полезным умением для хронокорректора. Впрочем, думать сейчас мне следовало о другом. Отвернувшись от Фредерикса, валявшегося на диване безвольной тушкой, я озадаченно потер подбородок с жидкой императорской бородой. В словах Каина крылся подвох, какая-то дилемма, загадка. Закрыв глаза, я принялся размышлять. «Ситуация крайне критическая», — так сказал мой спаситель. «И что же?» Не открывая глаз, я снова сунулся в виртуальную энциклопедию. Полистал файлы. Затем, не в силах вчитываться в сухие строки даренного справочника, закрыл папку и откинулся на спинку дивана. Граф Фредерикс храпел. Флигель-адъютант Вояков валяющийся рядом с ним в противоположном углу кареты, лежал словно мертвый, не издавая ни звука. Беседовали мы с графом громко, и беспробудный сон Воякова, святой, как у младенца, наводил на мысль о еще одной способности моего фантастического подельника — гипнозе. В карете императора царский адъютант не мог спать настолько глубоко. А впрочем, остановил себя я, все это ерунда. Гипноз, как рытье ям без лопаты, можно считать скромнейшим проявлением всемогущества. Не надо думать, надо действовать так, как сказано, решил я. Вопрос лишь в том, что не сказано почти ничего. Произошедшее казалось безумным бредом. И тогда, сбитый с толку, я попытался подключить логику. Министр двора граф Фредерикс, вернее, хронокорректор Каэн, перенес меня на рубеж двух веков. В первые минуты после высадки, едва оглядевшись по сторонам, я понял, что имеется в виду стык 20 и 21 века. Определить это было легко. По одежде, каретам, одиноким нелепым автомобилям, оружию офицеров, внешнему виду домов. По словам Каэна, он забросил меня сюда из альтруистических побуждений, дабы не оставлять в мертвом будущем. Я буду использован здесь как помощник хронокорректора. К чему тогда недомолвки и недосказанности в нашем последнем с ним разговоре? Чем собирается заниматься тут лично Каэн? В чем заключается суть производимых нами именно в России и Петербурге исправлений? В конце концов, почему меня разместили на посту именно в тело русского царя, слабовольного, но все же самодержавного монарха, абсолютного повелителя огромной могучей страны? Совершенно очевидно, что Каэн многое недосказывал и вовсе не отводил мне роль пассивного наблюдателя в задуманном им проекте корректировки. По меньшей мере, он ждал от меня решения сложившихся критических обстоятельств. Ведь как минимум мне приказали выжить. Отбросив сомнения, я решил принять этот постулат за ближайший и единственный пока план. Крайне неважно, разбираясь в обстоятельствах давней земной политики, лишённый подробных инструкций, я мог опираться лишь на подарок своего бывшего железного властелина — виртуальную энциклопедию, висящую в пустоте в виде полупрозрачной папки. Забыв про лень и усталость, я раскрыл ее, и фразы потекли ко мне в мозг. Чтобы исполнить замысел моего божественного спасителя, мне нужна была информация.